Бывшие советские, по-советски же угрюмые, толстые журналы не отвечали. А новые, приветливые частные издательства радовались. «Желаете издаться? Извольте. Издадим с удовольствием. За ваш счет». Отец Машин, Юрий Сергеевич Раевский, по бесчисленным своим дружеским связям, а также из уважения к его статусу университетского профессора, а значит, хоть и химика, но человека не чуждого культуре, был завален просьбами прочитать, проглядеть, посоветовать, высказать свое мнение о стиле любимого племянника, дочери друга, жены сына. Он честно просматривал все, о чем просили. Литературные излияния эмигрантов были, по его словам, похожи на человека, лакомящегося конфетами под одеялом. Все это напоминает письмо издалека любимой тете. «У нас все хорошо, скучаем за вами, не приезжайте». Что-то выходит неестественное, когда издалека хотят порадовать публику ностальгическими записками о том, как тоскуют по прежней жизни, при этом замечательно чувствуя себя в нынешней. «Я пишу исключительно для себя. Так просто буковки в слова складываю», — объясняла Маша отцу специальным детским голоском. Но по мере того, как буковки складывались в текст, Маша все больше к ним привыкала. И как-то незаметно возникла мысль о том, чтобы книгу издать. И совсем незаметно, робкая поначалу мыслишка выросла в страстное желание увидеть на обложке Мария Раевская. «Я пишу не историю своей маленькой личной жизни, а роман про семью, друзей, значит, про время», — защищалась Маша. «Не смейся». «В тебе вдруг отозвалось, что ты выросла среди пишущих людей. Все наши друзья, твои детские стихи, дружба с мальчиками любинскими», — высказался Юрий Сергеевич. «Смотри, Машка, желание увидеть свое творение напечатанным — страшная вещь. Забирает человека до косточек». Маша обидчиво подкисла, но книгу дописала. Я попыталась рассказать, какое золотое у меня было детство, какие замечательные, необычные люди меня окружали. Я могла бы всем нам раздать маски. Бабушка — великая женщина, дед — настоящий ученый, папа — всеобщий друг, мама — небывалая красавица, баба Сима — развеселая частушечница. Ну и себе я взяла бы маску «любимая девочка». Я нисколько не хотела нарисовать горестную картину. Девочка, которую все любили так по-разному, что ей приходилось все время лавировать между родными. Нет, детство мое было золотым и розовым, полным такой любви, что я до сих пор живу этим запасом. Бабушка, самый главный человек в моей жизни, не любила маму. Они почти не общались. Ну и что? Мне даже не нужно было привыкать к этому. Ведь к солнцу и дождю не привыкают, они просто есть и все. И я жила в такой неге и любви, как медвежонок, обернутый в теплую маму. А мои отношения с мамой вовсе не были тривиальной историей о легкомысленной красавице, которой нет дела до дочери, а только до своих романов. Я не могу сказать кокетливую фразу «мама меня не любила» и, стыдливо так потупившись, обвинить ее во всех своих неудачах. Она была такая грандиозная. Жить с ней рядом уже было счастье. А иногда трогательная, как ребенок. Я думаю, что человеку трудно жить с такой красотой. Я была очень счастливой девочкой. А если немножко врушкой, то лишь потому, что врать было гораздо интереснее, чем говорить правду.